Всего 1500 километров диверсанты преодолели лишь к полудню, собравшись впятером на заранее оговоренном полустанке, измятые, не выспавшиеся и отчаянно желающие удовлетворить естественные потребности, что и сделали прямо у железнодорожной насыпи. Решить другие проблемы оказалось гораздо тяжелее. Мы скитаемся без нормальных документов, словно романы, начал Олег, а Давидовац радостно продолжил. Значит, и действовать надо, как они в подобной ситуации, грабить. Нам нужна машина, чтоб подобраться вплотную к немецкому оцеплению. В идеале, объехать его. Если удастся, видимо, многолетнее общение с правонарушителями наложило на полицейского свой отпечаток. Пошли. Рядом виднелся небольшой поселок. Наверняка там найдется неприметный автомобиль, подходящий для предстоящего вояжа, и валиски перестанут отрывать руки. Глава 12. На самой окраине поселка за оградой стоял пикап с тентованным кузовом, помнивший, наверное, не только последнего царя Сербии, но и лучшие годы его правления. «Ну что, Романы, ничего личного, просто нужна машина», – зло усмехнулся Василий Негожин. «На самом деле, грабить именно этих бедолаг не хотелось. Двор у неказистого домишка выглядел чисто, ухоженно, но даже собаки нет. Аккуратная такая нищета. Ну, давайте оплатим их помощь. 500 ЭКЮ мне выдали на расходы», – сказал Несвицкий. «Этот металлолом на колесах стоит куда меньше. Его цена наполовину зависит, есть ли бензин в баке». «Да». Командир, Душан опустил валиску на дорожку у калитки. «Я один, на разведку, только войдем все вместе», — откликнулся Давидовац, озираясь. «Нечего торчать у всей улицы на виду». Малкович переставил чемодан ближе к лесенке и взбежал на крыльцо. Дернул за кольцо у входа, внутри звякнуло, кто-то ответил изнутри. Душан сунулся внутрь, потом крикнул товарищам Удиу Кучу, приглашая войти в дом. Изнутри тот напоминал больницу в Високи Планины, когда авианалет заставил рассредоточить пациентов и персонал по отдельным строениям вблизи центра, с одной лишь существенной разницей. Здесь не было врачей. Больная женщина, наверное, еще недавно довольно привлекательная, лежала на диване, бессильно свесив руку к полу. «Меня зовут Петар Перич», – представился мужчина, сидевший у ее постели. «Это моя жена Мария, у нее эмфизема легких, она умирает, и дочь заболела, лежит с температурой, и я ничем, слышите, ничем не могу им помочь, даже если сам отправлюсь на тот свет». Несвицкий тщательно вытер ноги и, избавившись от чемодана, прошел к умирающей. Чем пытались помочь? Нанимал лучших докторов. Все деньги ушли на них, на процедуры, на лекарства. Продал дом, снял эту халупу, а дочь в соседней комнате. Не бойтесь, она может быть заразна. «Я сам, самая большая в мире зараза», буркнул Николай. «Парни, следите за улицей, мне придется потрудиться». Мария находилась в отвратительном, но стабильном состоянии. Николай решил, что с ней можно повременить. У девочки лет 6-7 на вид тело горело от высокой температуры. Пробовал расспросить ее, где и что болит, как она начала бредить. Петар, щуплый мужчина с несвицкого ростом, тоже подходящий под прозвище «Ледащий», склонился над дочкой, снял компресс со лба, поцеловал. Положил новый холодный компресс. «Если они обе оставят меня, не переживу». «Какие были жалобы у дочки?» — спросил Несвицкий. «Не знаю. Боюсь отравления. Мария уже не готовит, вы видели ее состояние. Оставил их на 2 дня, уезжал заработать денег, Мина сама что-то сготовила, съела и, вот ее рвало, понос с кровью». Несвицкий откинул одеяло. Живот девочки надулся и был упругим на ощупь. Наверное, его распирали газы. Фельдшерское образование не позволяло поставить точный диагноз. Но, 7 бед, 1 ответ. Корпускулы разберут, что и как лечить. «Петар, положение критическое. Попробую помочь. Ты, господине докторе?» «Нет, только Балничар. Нужны 2 одноразовых шприца. «Шприцы есть?» «Есть, много». Как кончились деньги на лекарства для Марии, то шприцы больше не понадобились. «Еще нужен спирт или хотя бы ракия для дезинфекции», — сказал Николай. Петар принес пузырек со спиртом. Набрав в шприцы из своего флакона раствор, Несвицкий ввел его внутривенно Мине, наказав отцу следить за состоянием дочки. «Оно должно улучшиться, но не исключены новые рвота, понос, даже судороги. Организм попытается избавиться от отравы. Придет в себя, немедленно дай ей попить кипяченой воды. Много. У девочки наверняка обезвоживание». Затем он повторил процедуру с Марией, с трудом нащупав иглой тонкую как волос вену. Оставался еще вариант дать ей выпить раствор перорально, но так результат наступает медленнее. Он и сейчас не наступил. Женщина угасала на глазах, опустила веки, и только едва заметное дыхание, может еще, подрагивание ресниц, свидетельствовали, что душа не покинула тело. Жить осталось несколько суток, а может и часов. Необходимо прямое воздействие рук, о чем Николай сообщил команде. «Командир, ты же вывернешься наизнанку, и сил не хватит на задание?» – тревожно спросил Душин. «Ты, наверное, прав», – кивнул Несвицкий. «Но я не останавливаюсь на половине пути. Если не справлюсь, она умрет очень быстро. Молчите и не мешайте». Присев на диван рядом с женщиной, Несвицкий положил ей ладонь на шею, предельно сосредоточился. Как говорил немецкий врач, спасая чужое здоровье, отрываешь и тратишь часть своего. Сейчас Николай не задумывался, сколько он израсходует себя. Если он не вытащит с того света Марию, бестолковый Петар не вытянет во взрослую жизнь Мину. Ровно так, как потоки силы, исходящие из волхва, напитывают лечебными частицами плазму, так при непосредственном врачевании чудесные тельца возникают непосредственно в крови пациента. Очень расточительный, но зато очень действенный вид лечения. Невидящий взгляд волхва уперся в стену, где висел нехитрый сельский календарь на апрель. Каждая головка чеснока, нанизанная на суровую нитку, означала будний день, воскресенье, сушеное свиное ухо, праздники, кусок твердой колбаски. Если ничего не выйдет, бедная женщина не приготовит такой календарь на май, не будет снимать с нитки головки чеснока, чтоб бросить их в суп с фасолью и галушками. Кольцо из чесночных головок и свиных ушей расплылось, потому что от перенапряжения брызнули слезы. Когда Мария открыла глаза, очистившиеся от серой мути, наполнявшие их полчаса или час назад, Несвицкий утратил чувство времени, с порога донеслось звонкое. «Мамочка, не боли ми стомак, животик не болит, ах ты моя дорогая!» Женщина выпрямилась и села на диване, затем обняла подбежавшую дочку. Рядом встал потрясенный муж. «Полчаса, Николай Михайлович!» — шепнул Олег Несвицкому. «Эти двое стояли у входа, но я их не пустил, пока вы работали. Вы хреново выглядите!» «Еще бы!» — выдохнул Несвицкий. «Ничего, несколько часов сна, и буду как новенький. Только летать меня сейчас не просите!» Выжат насухо. Петар отлип от объятий жены и дочки, которых тискал с утроенной силой, и потащил Несвицкого в другую комнату. «Я видел твое фото по телевизору, господине докторе», — сообщил гостю. «А сейчас смотрел, как террорист-экстремист спасает твою семью», — усмехнулся Николай. «Вам опасно тут находиться», — сообщил Петар. «Именно поэтому, как стемнеет, мы двинемся на север, а теперь дай мне отдохнуть. Если не посплю часа три, сдохну. На севере еще хуже, там сплошь немцы. Понимаю, у вас особая миссия», — Петар собрался с духом, отчего его невысокий лобик собрался морщинами. «Я сам вас отвезу, тут много дорог, эти курицы не могли перекрыть их все. Вам куда надо?» «В Белград, ближе», — раскрылся Несвицкий. «Километров 10 южнее Смердева, затем вернуться. Я с вами. Достаточно, если уступишь машину, заплачу. Ты с ней не справишься», — покрутил головой серп. «Это же утиль на колесах. Только я, знающий в ней каждый болт, смогу заставить ее ехать. Отдыхай и в путь. Я перед тобой в неоплатном долгу. Отработаю хоть часть». Несвицкий проснулся около полуночи от разрывающего внутренности чувства голода. Мария, уже довольно твердо стоящая на ногах, спустилась в погреб и соорудила стол по принципу, что Бог послал, а послал он немного. Другие волхвы и полицейские скромничали, позволив командиру буквально смести все перед собой. Выехали ближе к часу ночи. Петар небрежно бросил Марии: «Только отвезу наших спасителей и вернусь». Несвицкого, уложенного в кузове, по пути снова сморил сон, несмотря на тряску и качку. Водитель сделал круг по поселку и заехал на бензоколонку, заправив бак и канистры за счет гостей. От денег, наверное, бы отказался, но у самого не нашлось чем заплатить. По шоссе отмахали километров 20, после чего серп свернул на второстепенную дорогу, с нее, на проселок. Кидало немилосердно, фары выхватывали стволы толстых деревьев, проплывающих по обе стороны, раз спугнули зайца. «Далеко до немецкой зоны?» — спросил Душин, сидевший рядом с Петаром. «Считай, уже по ней едем. Тогда, не торопись. Сколько до ближайшего перекрестка, где они могут поставить пост?» «Много, где можно. Самый удобный пункт, через пару километров. Они не рисковали. Попеременно Душан, Василий и Олег отправлялись вперед, натянув поверх обычной одежды черные защитные комбинезоны из тонкой ткани, почти не пропускавшей тепло. Она давала почти полную невидимость в тепловизоре, вот только вот под ней быстро становилось нестерпимо жарко. «Четверо», — сообщил Малкович после очередного короткого вылета вперед. «Полицейская машина со знаками полиции Белграда, как-то далеко от столицы, перегораживает дорогу. Командир, мочить всех?» На несколько секунд Несвицкий задумался. «Вполне вероятно, внутри обычные сербские копы, всего лишь не отважившиеся напрямую бунтовать против оккупантов. Под дулами автоматов сложат оружие. Или все же немцы, прекрасно понимающие, что на партизанской войне пленных не берут, даже если там сербы, жертвы контртеррористической операции Рейха, за одно только выступление под знаменами врага им придется ответить, мочить. Надевайте глушители, окружайте машину и валите всех. Я пока, пас». Скоро в рации раздались характерные потрескивания от щелчков ногтем по решетке микрофона. Несвицкий разрешил водителю ехать вперед. Фары осветили полицейскую машину с дырками в дверцах, стекла высыпались. «Плохо, командир», — доложил Олег. «Сербы». Короткий обыск показал. Четверо сербских полицейских искали партизан, здесь пока малочисленных. Прямо на сиденье, папка с документами о дислокации немецких частей в Белграде. В багажнике куча оружия, патроны самых ходовых калибров, пулемет. Василий осветил фонариком содержимое портмоне, извлеченного из куртки водителя. Фото, на нем он, молодой, жизнерадостный, с женщиной и двумя смеющимися пацанами, наверняка жена и дети. Главное, еще живой. Курва война. Несвицкий добавил несколько более крепких ругательств по-варяжски. Когда не знаешь, где друг, а кто враг, всегда будут такие дурацкие потери. Машину отогнать в кусты и спрятать. Смотрим, что взять из их оружия. На Питера, впервые в жизни увидевшего изнанку войны, было жалко смотреть. Остальные, уже много раз видевшие смерть, в том числе абсолютно нелепую, отнеслись к происшествию спокойно. «Господине, то, ради чего мы едем, стоит этих четырех душ?» — спросил, наконец, Питар. «И даже всех наших, поверь», — ответил Несвицкий. Борис включил автопилот и взялся за ручку двери, чтобы покинуть самолет, но не тут-то было. Машина начала крениться вправо с неизбежным скольжением и потерей высоты. О попадании в цель не могло быть и речи. Борис выругался. Без авиаудара по мосту он подведет товарищей, и чрезвычайно опасный рейд группы Несвицкого не принесет ожидаемой пользы. Сербский генерал прав. Нужно надолго обрубить обе железнодорожные ветви, идущие на юг, в горную местность. Тогда темп германского продвижения снизится в разы. Поэтому на следующий день после отправки их шестерки Касаткин Ростовский сел за штурвал второго самолета из двух захваченных во время провальной немецкой атаки на Бямит. Задача наполовину проще, потому что до моста перед узловой станцией он долетел к рассвету и в относительной безопасности, как можно ниже, чтоб не засветиться на радарах. Вот потом предусматривалось рискованное одиночное возвращение. Сначала по подконтрольным Берлину землям, это 3-4 десятка километров, потом более двух сотен по странным Бановинам, где реальная власть принадлежала скупщинам, не выполнившим приказ о самороспуске. Кое-где заправляли партизаны, этих можно не опасаться, но имелись и дикие земли с высокой активностью уголовного элемента, как из сербов, так и цыган. Вызвать эвакуационный вертолет Борис не мог по элементарной причине, в связи с отсутствием такого вертолета, а также обученных его пилотированию. Но эти проблемы решаемы, в отличие от отказа автопилота. Выматерившись в непонятно чей адрес, то ли конструкторов блока управления, то ли технаря, неправильно его прилепившего возле бывшей базы Бямит, князь торопливо вернул тумблеры в прежнее положение. Руки схватили штурвал, выровнял крен и тангаж. Не вставая с пилотского кресла, снова запустил автопилот и еще раз был вынужден исправлять траекторию движения. Так, спокойно, мост близко, максимум через минуту проступит на горизонте, сказал себе князь. Соответственно, летящий прямо в него самолет заметит охрана, если она есть, начнет стрелять, а этой гражданской птичке много не надо, особенно если пулеметная пуля попадет в груз марки С-6. Его на борту 1,5 тонны, взлетел князь с трудом. Причем эти 1,5 тонны примерно равны 2,5 тоннам тротила. Специалисты считают, мосту хватит. Касаткину Ростовскому, если не успеет покинуть кабину, тем более. Он заложил вираж и лег на обратный курс. Еще один разворот, Снова направление на мост. Стрелка указателя уровня топлива уперлась в ноль. Если продолжить кружить, двигатель начнет чихать и остановится, утягивая к земле и 1,5 тонны жуткой взрывчатки, и пилота. Как напевал Несвицкий, когда готовились к подобной операции в Славии. В баках топлива до цели, ну а цель, она в прицеле. И я взять ее сегодня хочу один. Странно, откуда у него берутся песни, очень разные, словно их сочиняет несколько непохожих людей. Мысли, соскочившие на феномен его товарища, Борис вернул в единственно необходимое сейчас русло, направить самолет в точное место, в идеале как можно ближе к узловой точке крепления, и не погибнуть самому. Конечно, он Волхв, обладает защитным коконом, но 1,5 тонны с 6 в наушниках затрещало. Потом прорезался голос с очень резкими интонациями, начавший выволочку со слова «Ахтунг». Оказывается, летательный аппарат проник в закрытую для полетов зону, тем более, на подозрительно малой высоте. Значит, его маневр с разворотом засек оператор радара. Таится бессмысленно. Касаткин Ростовский нажал тангенту передачи и закричал: «Алерм!» Проклиная судьбу и господа, самолет неисправен, плохо слушается, нужно ровное место для вынужденной посадки. Вместо открытия дверцы дернул за рукоять ее аварийного сброса, она унеслась назад в потоке воздуха от винта. Кабину захлестнули вихри. Был бы женщиной, да без обтягивающей шапочки на голове, неизбежно прозлохматила прическу. Вот и мост, триммер на снижение. Несмотря на сброшенный газ и выпущенные закрылки, цель приближалась отчаянно быстро. Стоило отпустить штурвал, угол тангажа неизбежно изменялся, самолет норовил упасть в реку под мостом или даже чуть раньше. Убрав триммер, князь направлял машину до того момента, когда, казалось, через стекло кабины различались уже отдельные кирпичи кладки опор. Всем телом, влево, в проем двери. И буквально через секунду оглушающий гром одновременно с ударом чудовищной силы. Бориса отбросило взрывной волной и оглушило. Он пытался стабилизировать полет, но, видимо, легкая контузия помешала сосредоточиться. Упал и услышал треск ломающейся лодыжки, ногу пронзила боль. По инерции его еще проволокло по земле, несколько раз перевернув, пока голова не встретилась с чем-то твердым, и свет померк. Очнулся он, видимо, довольно быстро, потому что из второй ноги кровь еще била фонтанчиком. Вышло ее немного, иначе бы давление упало, а в сознание, вполне вероятно, он не пришел бы никогда. Борис выдернул кусок дюралюминиевой обшивки самолета, пробивший бедро и зацепивший какую-то вену. Боль была такой дикой, что перед глазами ползла серая пелена. Он едва держался на грани сознания. Флакон с зачарованным раствором Несвицкого. Шприц в колотящихся руках едва не сломался, протыкая пробку. Инъекция прямо через штаны в бедро. Протереть кожу ваткой перед уколом, ха-ха, 3 раза. Уговаривая себя, что облегчение наступит буквально через несколько минут, он постарался положить сломанную ногу ровно. Если срастется криво, придется снова ломать. С силой стянул пальцами края раны, оставшейся от куска фюзеляжа, и принялся ждать остановки крови и хотя бы начального заживления перелома. Тогда, если удастся, он сможет сосредоточиться и улететь километров на 5-10, там ждать, когда придет в себя окончательно для дальнейшего пути в Високопланины. Князь закрыл глаза. Ожидание было вознаграждено, но не самым желанным образом. «Ауштейн, шнель!» Другой голос повторил приказ быстро встать, но уже по-хорватски. Его окружили 5, наставив стволы автоматов, целясь преимущественно в голову. Никакой кокон не спасет от расстрела в упор с расстояния в метр. Тем более, Волхв находится далеко не в лучшей форме. Борис объяснил, что ранен в ногу и не может встать. Обильная кровь на траве убедили солдат, не врет. Немец приказал 2 хорватам перевернуть пленного на пузо. Кисти рук сцепили наручниками, пропустили внутри образовавшегося кольца веревку, обвязанную вокруг 2 конвоиров. Они наверняка знали, что за птица попалась им в руки и какой грузоподъемностью обладает. Человека не поднимет, тем более, 2. Снова опрокинули на спину. Немец спросил, нужна ли помощь. Борис отказался, сообщив, что остановил кровотечение сам. Больше часа ждали вертолета. Корпускулы Несвицкого за этот срок отработали на славу. Рана на бедре не кровоточила больше, если ее не тревожить, через сутки останется лишь шрам. Кости срастаются дольше, но через 1-2 на ногу уже можно наступать. При условии, что немцы отпустят ему эти 1-2. Старший в группе часто говорил с кем-то по рации. Она была столь громкая, что Касаткин Ростовский слышал ответы. Большей частью они касались прибытия вертолета. Однажды невидимый собеседник пообещал: генерал Шварцкопф будет доволен. Кто это, Борис не знал, но в Бундесвере генеральскими званиями не разбрасываются. Командующий вторжением, всего лишь с двумя крестами на погоне, это как двузвездочный генерал в США или генерал-лейтенант в Варяге. Любой из них – большая шишка, а князю, выходит, будет оказана большая честь, пока не расстреляют. Одно утешало – мост рухнул. Сторожившие его вояки тревожно обсуждали, чего больше получит – пряников за поимку диверсанта или звездюлей за потерю важнейшей железнодорожной артерии. Если группе Несвицкого удастся выполнить задание, у немцев останется только автомобильный и воздушный транспорт для продвижения на юг. Наверное, мост охранялся по высшему разряду. Все подходы расчищены, деревья вырублены. От каких-то строений остались только фундаменты. Точно такая же картина наблюдалась на противоположном берегу. Несвицкий передал бинокль Душину. Василий и Олег, составлявшие снайперскую пару, тоже рассматривали будущее поле боя. Разумнее было бы подорвать полотно в километре или двух от моста, когда будет проходить поезд, высказал мнение Давидовац, и он по-своему имел право так считать. Тем более, полицейский не рисковал. По плану напасть на охрану собирались летающие волхвы. Петар, только сейчас узнавший о плане диверсии, удивленно хлопал глазами. Несвицкий, заслушав каждого, принял трудное решение. «Другови, мы же не ради одного состава сюда приехали, но в словах Богдана есть справедливое зерно. Оставляем вам с Петаром несколько шашек и радиодетонатор. Если наша затея провалится, он не произнес, и мы погибнем, все люди взрослые, понятно без слов. В общем, дуйте на несколько километров южнее, минируйте путь и ждите поезд. Только обычный пассажирский не рвите, там запросто могут оказаться цивильные сербы, как тот, на котором мы доехали до поселка Питера». Приняв решение, ждали ночи. Тем более, Несвицкому после чрезвычайных усилий по возвращению к жизни умирающий, как и трем бойцам, налетавшимся впереди пикапа над ночной лесной дорогой, требовалась перезарядка батареек. Отдыхали в том же пикапе, пока Давидоват с Питером ходили в ближайшую деревню разжиться продуктами. «Хреновое у меня предчувствие», признался Олег, когда стемнело, и четверка принялась за снаряжение к вылету. «Видите, у них зенитные прожектора, мало им тепловизоров. Знают же твари, кто отправлен к ним в тыл. Найти бы тупичку, что настучало фашистам про наш поход». С легкой руки Николая немцы для его окружения стали фашистами. Никто не знал, что это конкретно означает, но, бесспорно, нечто отвратительное. «Стараемся не попасть в луч», — брякнул очевидный Душин. Плохо, что глушители пришлось расходовать при стрельбе по полицейским. С каждым выстрелом толку от них меньше. «Зато благодаря тем же полицейским у нас почти безграничные патроны», — возразил Олег, увешанный магазинами как елка цветными шарами. «Я, пожалуй, еще пулемет возьму». Несвицкий запретил. Унаследованный от убитых полицейских чешский пулемет на сошках и с магазинным питанием действительно был удобен, но одновременно тяжел. Сушинский и без того летает на пределе возможностей, поднимая в воздух центнер собственного веса. С пулеметом в руках – дополнительный расход энергии. А в ближнем бою пистолет-пулемет – идеальное оружие, если у солдат нет бронежилетов. А вот это вряд ли, они же, не спецназ Бундесвера, вылетели с приближением состава. Дополнительный шумовой эффект отвлекал часовых. А три яркие фары тепловоза, надо надеяться, заставили их на несколько секунд отвернуться, ослабив внимание. Открыли огонь, пока хвост поезда тянулся по мосту. Несвицкий высадил первый магазин, находясь в воздухе. Сменив, приземлился и пошел прямо на автоматные вспышки, словно в боевике про бессмертных воинов. Защитный кокон, принимая и нейтрализуя пули, зачах на глазах, но немцы закончились еще быстрее. Душин, более уязвимый, работал из-за спины командира, защищая раненых. Когда Николай обернулся к нему, то в ярких фонарях, освещавших пост охраны, не увидел на лице серба ничего, кроме удовлетворения от сделанной работы. Тот убивал без жалости и гнева, отключил эмоции. Проснулась рация. Василий сообщил, что они зачистили южную сторону, но Олег ранен. Слишком крупная цель. Несвицкий прикинул, что время на установку зарядов удлиняется вдвое. Сушинский вышел из строя, и ему придется оказывать помощь раненому бойцу. Поскольку сигнал «Алерм» немцы почти наверняка успели отправить, то сейчас к мосту мчится кавалерия. Как скоро прибудет, Вопрос. Не имея на него ответа, Николай прикрикнул на своих: «Быстрее работайте». Олег успел себе сделать инъекцию, но пришлось поколдовать как над Марией, чтоб парень быстрее вернул способность к передвижению своим ходом. Когда Несвицкий собирался присоединиться к минирующим мост, из рации долетел голос Давидоваца: «Командир, с юга приближается колонна военных машин. Вижу не менее 3 тентованных грузовиков. Нет, не меньше 4. Прием. Вот и кавалерия пожаловала. Быстро. Нам надо еще 3 минуты. В отчаянии воскликнул Николай. Конечно, если подорвать уже установленные шашки, а это килограмм 70-80, мост вероятнее всего рухнет. Или точно не сможет служить без основательного ремонта, рискуя уронить пролет в реку под весом проходящего состава. Но хотелось наверняка. Будут вам 3 минуты. Одна из обещанных прошла тихо. Потом тишину порвала очередь чешского пулемета, а еще через несколько секунд к нему присоединились десятки стволов. Несвицкий на миг отвлекся от дела и повернул голову. Над местом скоротечной стычки мелькали красные искры трассеров. Видимо, ими был заряжен чешский ган или оружие нападавших. Наконец, все стихло. Николай нажал на вызов рации. «Мы закончили, уходим. Гони к месту встречи». 4, включая поддерживаемого товарищами Олега, прибыли к лесной опушке, где намеревались пересечься с Богданом и Петаром на пикапе. Но ни расхлябанного звука старого авто, ни мелькания фар в ночи, и рация не отвечала, транслируя на их частоте одни помехи. А затем с той стороны, где произошла перестрелка, рванул сноп пламени, докатился грохот взрыва. «У Петра и Богдана были шашки для подрыва полотна», — тихо промолвил Василий. «Командир, значит, наша очередь. Салют в честь погибших товарищей». Он нажал кнопку радиовзрывателя. По сравнению с подрывом автомобиля этот звук показался орудийным громом после новогодней петарды. В свете непогашенных прожекторов было видно, как пролет одной своей стороной расстался с опорой моста и устремился вниз. Уши, пережившие удар по барабанным перепонкам, с трудом уловили другой звук, несколько даже жалобный. Стонали металлические конструкции, разрывавшиеся под весом обрушенных ферм. Итак, задача выполнена. Потеряна треть личного состава убитыми, есть один раненый, не способный как следует двигаться. Также утрачен транспорт. Мы в заднице, другове, подвел черту Несвицкий. Слушаю ваши идеи, как из нее выбираться. Мы не имеем права погибнуть на первом же задании. Предложение было единственное, валить в самом непредсказуемом для немцев направлении. А таким было направление на Белград. Я перед тобой в неоплатном долгу. Отработаю хоть часть. Обещание Петра жене скоро вернуться оказалось столь же неискренним, как данное Николаем Марине по телефону. Несвицкий, помогая Олегу перебраться на северный берег, вспоминал маленький домик и 2 спасенных им людей, потерявших отца и мужа, а также семью Давидоваца. Им ему в глаза смотреть. Война требует жертв, часто ими становятся лучшие. Неестественный отрицательный отбор. Зато они 4 все еще живы и имеют шансы оставаться живыми и дальше. Правда, пока непонятно, как. 1 А. Розенбаум. Глава 13. Нота Кайзера в адрес императора и правительства Варяги была составлена так, что, казалось, Леопольд продиктовал ее сам и исключительно матом. Чиновники МИДа только перевели оригинал на дипломатический язык, с трудом втиснувшись в пределы приличия. Если бы Кайзер выразил свое недовольство в приватном письме, мол, «Битте шон, не лезьте в Сербию», как было принято между родственниками, а Рюриковичи за сотни лет так или иначе породнились с большинством правящих семей Европы, Александр и ответил бы приватно. Но поскольку скандал с публичными обвинениями выплеснулся наружу, пришлось отвечать по-другому. Из всех форм контакта с общественностью царь выбрал пресс-конференцию. Весьма не хватало Младеновича. Серб обладал рядом уникальных качеств. Во-первых, был практически начисто лишен личных амбиций во всем, что не касалось его родины. Во-вторых, до изумления честен. Если чего-то не хотел говорить, просто замыкался. И, главное, несмотря на южное происхождение, предполагавшее горячий темперамент, оставался предельно хладнокровен в любой ситуации. Даже когда самого Александра колотило от гнева, помощник анализировал ситуацию, словно вычислительная машина. Советы давал зачастую неприятные, но разумные. В результате в одиночку замещал целый аппарат царедворцев, заодно исполнял обязанности личного телохранителя. Такого сложно заменить. Без преувеличения, выходя к журналистам, Государь без своей правой руки чувствовал себя неуютно. Вместо Младеновича присутствовала цесаревна, правда, именно что присутствовала. Выражаю благодарность всем, откликнувшимся на мое приглашение, начал император, словно у аккредитованных журналистов был выбор, идти или не идти на пресс-конференцию. Кому нужен репортер, игнорирующий подобное мероприятие? Мой двоюродный племянник, я бы сказал, изрядно позабавил публику своими фантазиями о разжигании варяги и войны в Сербии. Чем меня очень удивил, потому что последствия подобных действий империи могут оказаться серьезными, вплоть до прямого вооруженного столкновения между двумя державами, чего я очень не хочу. Надеюсь, что и Леопольд тоже. Дальше царь заявил, что у немцев нет и не может быть доказательств прямого вмешательства Москвы в конфликт на юге Сербии, поскольку ничего подобного варяжское правительство не предпринимало. Имела место частная инициатива нововарижского волхва Николая Несвицкого помощь страдающим от гриппа в трех бановинах славянам. Вместо благодарности волонтерам германское командование заслало несколько диверсионно-разведывательных групп с целью уничтожить добровольцев, и частично они добились успеха, поскольку есть убитые и раненые и среди волонтеров, и среди местных. Сербская община была вынуждена принять меры самообороны. Откликнувшись на беду земляков, на Балканы вернулись десятки беженцев, покинувших страну в страшный год, когда Германия огнем и мечом устанавливала там свои оккупационные порядки, с многотысячными жертвами. Сербы не хотят повторения трагедии. К ним, что было неожиданностью, подключились хорваты, чьи соотечественники погибли от гриппа из-за неоказания своевременной помощи, а также под германскими бомбами. Нововаряги, также пострадавшие от внешней экспансии рейха, оказывает помощь повстанцам, но не следует преувеличивать ее размер. В Сербию летает один малый транспортный самолет в сутки, реже – два. По сравнению с военной и экономической мощью рейха это даже упоминать смешно. Если немцы желают прекращения авиарейсов, пусть напрямую связываются с правителем нововаряги и договариваются. Какие будут вопросы? Закончил Александр, уловив улыбки на лицах некоторых корреспондентов. Они-то точно знали, что рейх не признал суверенитет нововаряги, дипломатических отношений не установил и, соответственно, технически не способен прямо контактировать с республикой. Разве что абсолютно приватно, конспиративно, о чем не говорят на брифингах. Вопросов хватало, в том числе, заранее организованных, ради чего царь выбрал такую форму общения, не ограничившись ответной нотой от имени МИДа. Московское время, Иван Зуев. Как вы считаете, ваше императорское величество, чего конкретно добивается кайзер? Думаю, это тот случай, когда слова не имеют скрытого подтекста и выражают их истинные намерения. Леопольд уверяет, что пришествие сербов под крыло рейха в форме протектората, добровольный выбор сербского народа, укрепившийся за годы счастливого сосуществования со старшим братом. Следовательно, разгорающийся конфликт носит характер гражданской войны между хорошими сербами, естественно, в понимании немцев и бандитами с юга. Готов пожать руку царствующему коллеге и предложить: давайте оценивать ситуацию по-вашему, а потом действовать соответствующе. Пусть сербы сами решат, как им жить. Выводите бундесвер из Дунайской долины, а я приложу все усилия, чтобы в Царицыно вернулись отправленные в зону конфликта волонтеры, и посмотрим, кто кого. Впервые за время пресс-конференции в зале прозвучали смешки. Разбирающиеся в политике знали, что на севере Сербии существует прослойка пассивных и не сопротивляющихся оккупации жителей, но готовых сражаться с южанами во славу рейха, примерно ни одного, поскольку хорваты, кроме отдельных отщепенцев, повернули штыки против высшей расы. Вывод частей Бундесвера означает признание независимости страны. На следующий подготовленный вопрос Александр не ответил сразу, сделав вид, что его застали врасплох. Честно говоря, мне не хотелось по некоторым причинам развивать эту тему, но поскольку наша беседа приняла откровенный характер, извольте. И резанул правду матку о намерении владельцев Биомеда продать биологическое оружие Бундесверу, а также о попытках перебить выживших в Сербии исследователей, вывалив подробности, ранее прессе неизвестные, несмотря на репортажи Вани Гудурича. Царь не хотел очень уж явно нарушать приватные договоренности, достигнутые в беседе между Младеновичем и немецким послом, вывернув ситуацию, будто это журналист вынудил поделиться сведениями. Раз он не готовился к вопросу о Биомед, никто и не прихватил с собой подлинные документы, но заинтересованные корреспонденты вправе познакомиться с оригиналами. Более того, исполняющий обязанности руководителя секретной лаборатории получил убежище в Варяге, опасаясь за свою жизнь после покушения со стороны немецких командос. Возможно, он тоже согласится на интервью. Журналисты, ни дипломаты и маску безразличия не держат. Несмотря на яркий свет в глаза, царь отчетливо видел смятение на лицах репортеров, представлявших прогерманские СМИ. Ответный удар наверняка превзошел эффект ноты Кайзера, поэтому решил подлить масла в огонь. По моим наблюдениям, Рейх в своей внешней политике, сформированной при прежнем кайзере и канцлере, загнал себя в тупик много лет повторяемым лозунгом «Одна Германия, один народ». Данный тезис оправдывал присоединение земель бывшей Австрийской империи, населенных этническими немцами. Но вот захват славянских территорий, где живут, по берлинской терминологии, недочеловеки, все запутал окончательно. Если автохтоны Польши, Богемии, Сербии, не говоря о чернокожих в африканских колониях, тоже как бы представители германского народа, то немец-негр, простите, я даже себе подобного не воображу. Что в итоге? С захваченных территорий идет какой-то доход, но он недостаточен для поднятия уровня жизни афроарийцев до настоящих немцев в центре Германии. Уж молчу про размывание национальной идентичности, если танцы племени Мумба-Юмба записать в коренные культурные традиции Германии. Иными словами, у Рейха просто нет экономических и политических средств на такую модель, а чисто колониальная политика с делением подданных на первый сорт и отбросы неизменно приводит к тому, что названные отбросами рано или поздно поднимают голову в протесте, что и происходит на наших глазах. Дорогой родственник, не нужно просчеты своего батюшки и собственные сваливать на варягию. Корень проблем в вас самих. Это был успех. По залу шелестело нетерпение, журналистам свербело быстрее добраться до своих компьютеров, набить срочные сообщения об услышанном и переслать своим редакторам. Пока не поднялся один человечек, представлявший малоизвестный польский информационный ресурс. Непосредственно перед пресс-конференцией, Ваше Императорское Величество, в немецкой прессе опубликованы показания князя Бориса Касаткина Ростовского. Возможно, мало кто успел услышать об его аресте. Он признал, что заброшен в Сербию по заданию варяжского генштаба для проведения террористических акций. Одну из них совершил лично, подорвав железнодорожный мост. Что вы скажете на этот счет? Мне ничего не известно о задержании упомянутого вами лица и его показаниях, отчеканил монарх. Дальнейшие разъяснения получите у моего пресс-секретаря. Встреча закончена. Царь покинул зал в крайнем раздражении. Одна капля дегтя может испортить не то, что бочку, цистерну меда. И испортила. Обещанного генерала Борису не выделили, наверное, посчитали слишком мелкой личностью. Его допрашивал Берст, то есть полковник. Вижу, вы искатель приключений, ваше сиятельство, судя по зажившим шрамам на лице. Кстати, к содержанию до моего прибытия у вас претензий нет, немец довольно чисто говорил по-варяжски. Возможно, работал в восточном отделе разведывательного реферата. Касаткин Ростовский улыбнулся половинкой рта, вторая еще болела, несмотря на подвижнический труд корпускул Несвицкого. Немцы избили пленника, но особенно старались два хорвата. Наверное, рвением пытались доказать верность идеалам Великого Рейха, когда почти вся их нация отвернулась от высшей расы. За ночь рубцы и синяки поджили, смотрелись теперь как застарелые следы давних происшествий. Князь решил отвечать ему на родном языке, его немецкий не безупречен. Исключительно обходительное обращение. Удивляюсь, почему не предложили мне коньяк, сигару и резиновую женщину. Данки за гостеприимство. Аберст на миг оцепенел от неожиданности, потом въехал, что пленник шутит. Полагаю, вы трезво оцениваете свое положение. Взявшие вас солдаты, в числе ответственных за охрану моста, при подрыве погибли их товарищи. Неудивительно, что их обхождение с вами могло показаться несколько резким. Извинений не жду, пожал плечами князь. В конце концов, я иностранный подданный, а мое государство не ведет войну с Рейхом. Поэтому законы об отношении к пленным на меня не распространяются. Не объявила, но ведет, поправил германский офицер, чему мы получили неопровержимое доказательство. Арестованный террорист Борис Касаткин Ростовский признался на допросе, что Младенович, его сербы и группа боевых волхвов отправлены в протекторат по прямому приказу царя с целью разжечь гражданскую войну против сознательных подданных, признающих власть кайзера. От столь прямой и наглой провокации князь нервно сглотнул. «Не подпишу, и на камеру не скажу. Можете пытать, даже убить. А зачем? Все эти покаянные речи по телевизору давно устарели и никому не нужны. Предположим, я угрозами, пытками и обманом уговорю вас ляпнуть что-то неосторожное. Тогда, если свидетеля не умертвить, сохраняется шанс, что он откажется от признания. С другой стороны, смерть давшего показания тоже пахнет нехорошо. На самом деле, все очень просто, как три гвоздя. Так говорят в варяге, по-разному». Борис вытер лицо скованными руками, к которым тянулась цепь стряхпудовой гири на колесиках. Ходить с ней получалось, катая как детскую машинку на веревочке, взлететь никак. В подобных случаях мы употребляем словечки покрепче. Тогда готовьте свой словарный запас. В ближайшие дни мы арестуем подпольную группу. Вам ведь пришлось бы обратиться к местным пособникам экстремизма, чтобы помогли вернуться на юг. Пойманный мой дорогой князь, вы сдали их, пошли на сотрудничество. И когда известие о вашем аресте совпадет с задержаниями сербских повстанцев, никто не усомнится в предательстве. Как минимум, фамилия Касаткиных-Ростовских будет навсегда вычеркнута из бархатной книги Варяжской империи. Из дворян ваша родня превратится в мещан или разночинцев. «Зачем вы мне все это рассказываете?» Аберст откинулся на стуле и прищурил один глаз. «Семейного позора можно избежать. Вы действительно подпишите соглашение о сотрудничестве с разведывательным рефератом Бундесвера. Делитесь в письменном виде интересующими нас сведениями. Я уф Видерзин. Обещаю, отдельные поручения, которые придется исполнять, не будут ни частыми, ни обременительными. По окончании войны, чтоб избежать случайного разоблачения, предлагаю переехать в Рейх или в один из протекторатов. Еще раз, нет, для весомости сказанного Борис громыхнул веригами. Так никто и не торопит. Отдыхайте, залечивайте последствия хорватского радушия. Но как только ваши соучастники окажутся в соседней камере, время кончится. Или вы с нами, или Гера Шваркопф, возглавляющий наш реферат, отдаст приказ об информационной атаке. Если бы не цепь с грузом, князь взлетел бы вверх и ударил обеими ногами в ненавистную рожу, глядевшую сделанным сочувствием. К сожалению, не выйдет. На окраине Белграда четверка Несвицкого обнаружила дом, пострадавший от Рианалета в те дни, когда Бундесвер варварскими методами убеждал. Шутки кончились, начинается жесть. Душан отправился в город на разведку, а также поднимать старые контакты. Кто-то из прежних товарищей непременно остался в столице. Даже самые ярые германоненавистники не могли бросить родителей и других членов семьи, не способных к отъезду. А вот Душану обрубили все корни. Папа, мама, сестра, все покоятся в неизвестной братской могиле, попросту вырытой экскаватором глубокой яме, куда бульдозер спихнул трупы сербов. Жена не вынесла человека со столь глубокой травмой. Именно поэтому Несвицкий доверял Малковичу практически безраздельно. Его ненависть носила зоологический характер, но одновременно порывы души сдерживала железная воля. Когда серб во время короткой стычки на мосту опустошал магазины, до перегрева его машинин пистоле, то не совершил ни единого опрометчивого поступка. Он не убивал немцев, а зачищал. Занимался санацией. Подняв автоматическую винтовку с трупа, выписал контрольный в голову каждому. Для порядка, его ждали практически весь световой день и уже гадали, не попался ли патрулю. Чтобы парни не томились бездельем, Несвицкий приказал им навести элементарный порядок во временном пристанище, выбросить мусор от треснувших стен, а также оставшийся от поспешного бегства хозяев. Вспомнилось: «Доцент, червонец давай, керосинку покупать буду». Правда, здесь было куда теплее, чем в заброшенном доме, где ночевали персонажи фильма «Джентльмены удачи». Когда смеркалось, серп просвистел условный сигнал, чтоб не получить пулю в лоб вместо наконец, и свалил на пол увесистый рюкзак. Продукты. Ночуем здесь, начался комендантский час. Завтра за нами заедут. Несвицкий стиснул его за плечи. Василий с Олегом принялись потрошить рюкзак. Повстанцы? Подполье? Спросил Николай. Нет, обычные люди, ничуть не обрадовавшиеся повторному пришествию Бундесвера, но они выведут нас на сопротивление. Причем, хорватское, хоть они здесь вперемешку. Кайзер гениально сплачивает балканских славян на ненависти к себе. Душан выдержал паузу и протянул газету. Сначала сам почитай, командир, парням, потом. Несвицкий раскрыл передовицу, и свет перед ним натурально померк. Неужели правда, что Борис, издайник, предатель? Нет, не может быть, потому что не может быть никогда. В статье сообщалось, Борис, пилотируя малый транспортный самолет, направил его в железнодорожный мост, и тот получил некоторые повреждения. Террорист захвачен, охотно согласился на сотрудничество. Заявил, что операции повстанцев организуются и направляются из Москвы. Сдал группу хорватских подпольщиков, на которых первоначально рассчитывал, что они окажут помощь в возвращении в Високопланины, где расположен главный гнойник мятежа. Арестованные хорваты приговорены военно-полевым судом к расстрелу, а сам князь оставлен в живых по личному распоряжению кайзера. Статья венчалась двумя фотографиями. Сам пленник выглядел удовлетворительно, счастьем не светился, но вроде бы и духом не пал. А еще белградское издание поместило фото моста, лишившегося пролета. Некоторые повреждения вывели его из строя надолго. Значит, план Младеновича перерезать железнодорожное сообщение севера с югом удался вполне. Вряд ли генерал ожидал пленения Бориса и вынужденного проникновения группы Несвицкого в белградское змеиное гнездо, но подобные вероятности всегда следует учитывать. Не без внутреннего сопротивления сунул газету Олегу и Василию, хором воскликнувшим: «Брехня!» Но у каждого шевельнулся червячок сомнения. Даже сильный человек имеет предел выносливости, пытками можно сломать самых твердокаменных. Наутро Малкович исчез, встречать гостей. Вскоре за окном, лишенным стекла, раздался стук уставшего от долгой жизни дизельного мотора. На грузовичке приехал тот самый знакомый Душина. Им оказался довольно неприятный тип с наколками на руках, выдающими принадлежность к криминальному миру. «Дворович», — представился он, — «короче, ваш Касаткин ростовский выдал наших и вас предал. В газетах пишут, его держат в городке Новосово. Это километров 30 к юго-западу от Белграда. Под охраной. Собираем команду, напасть и мочкануть стукача. Вы, в деле? Предложение с места в карьер, без предварительных ласк». «Согласен», — быстро сказал Несвицкий. «А вдруг князь никого не выдавал?» — засомневался Сушинский. «Выдавал, не выдавал. Что за гнилой базар?» — скривился уголовник. «Все его считают германской шестеркой. Мы обязаны мстить, с вами или без вас. Слышал, вы хорошие воины. В листовке писали, умеете летать. Вы в деле?» «Повторяю, согласны», — заверил его Несвицкий. «Одно лишь пожелание. Когда захватим Касаткина ростовского, у меня будет 3 минуты на его короткий допрос. Пусть в твоем присутствии. По рукам», — обрадовался уголовник. Очевидно было, что самим лезть на охраняемый немцами объект ему не очень улыбалось. Переложить горячую часть операции на варягов – милое дело. «Залезайте в кузов». Оказывается, за истекшие сутки проверки на дорогах участились. Поэтому Ивич решил ехать в объезд Белграда, а опасных пассажиров укрыть листами металлочерепицы и другими стройматериалами. Идея крайне не понравилась Несвицкому, в том числе потому, что он ничуть не доверял хорвату. Если за головы их четверки объявлено вознаграждение, это вполне в германском духе, что стоит урки просто сдать их патрулю Бундесвера. Прижатые железками, они мало что могут. Приверженность уголовников каким-либо принципам лучше всего характеризуется зэковской поговоркой: «Ни родины, ни флага». Вместо них – понятие, по которым казнь стукача считается высшей справедливостью. Подставить чужих – цель оправдывает средства. Хорошо, только Душан поедет в кабине и возьмет с собой автомат, а железа на нас троих будет столько, чтоб могли его сбросить и прийти на помощь. Вряд ли Ивич намеревался продать их немцам, но усложнение задачи ему не понравилось. Поколебавшись, нехотя согласился. Хуже всех пришлось старому знакомому Душина, затиснутому в кабине между ним и хорватским водителем. В случае перестрелки тоже достанется, и как доказать, что ты нонкомбатант? Вдобавок, то ли еще более страхуясь, то ли из вредности, Ивич выбрал маршрут по лесным дорогам. Кидало немилосердно. Весьма некомфортно чувствовали себя пассажиры в кабине. Что выпало на долю троих, путешествовавших в кузове под слоем прыгающего по ним металла, лучше не спрашивать. Пытка длилась около 1,5 часов. Когда машина, наконец, остановилась, и дизель заглох, Несвицкий услышал приветственные голоса снаружи. Говорили по-хорватски. С доставленных в кузове стащили железо. Грузовик стоял в здоровенном сарае. Возможно, когда-то здесь была конюшня, рассчитанная на 2 или 3 десятка лошадей. Сохранившийся стойкий запах подтверждал это предположение. Ивич попрощался и укатил, прихватив приятеля Душина. Новые знакомцы к тесному общению не стремились, ни с лица укрыли шарфами или платками, имен не назвали. Старший, невысокого роста и полноватый, с большими залысинами на непокрытой голове, повелевал. Двое моложе преимущественно слушали. Четвертая и последней была женщина, по неуловимым признакам, как показалось Несвицкому, относившаяся к происходящему с неодобрением, то ли из-за недовольства привлечением волхвов, то ли вообще участия в авантюре. План, уже разработанный до прибытия волхвов и поэтому специально на них не рассчитанный, предусматривал маскарад. Дом, где содержался Касаткин Ростовский, хорваты намеревались брать штурмом, приблизившись на конной повозке под видом цыган, собирающих вторсырье и прочий утиль. Для разрушения защитного кокона князя добыли даже пяток патронов с зачарованными пулями. На случай, если по пути встретятся железные двери и прочая фортификация, команда Плешивого, такое прозвище дал ему Несвицкий, набрала взрывчатки и прочих ништяков. Отход предполагался на автомобиле. Но если ударная группа будет состоять исключительно из умеющих летать, им проще ретироваться по воздуху. Военный совет проводился в той же конюшне, туда же привели лошадь, будущую соучастницу операции, ибо какой же роман без коня. Четверка волхвов не жаловалась на спартанские условия, в походе все допустимо, а вот хорватский план, простой до примитивности, настораживал. Как-то все слишком очевидно, другове, высказался Душин, когда хозяева оставили их в покое. О местонахождении столь ценного кадра пишут газеты. Причем, не одна. Меня встревожило, что Плешивый увильнул от ответа на вопрос, что это за здание. Оно и до немецкого вторжения служило тюрьмой, тогда штурм в лоб укрепленного объекта, тем более, без наших способностей, имеет мало общего со здравым смыслом. Несвицкий обвел глазами сарай, выискивая самого габаритного участника группы. Олег, что ты задумал? Цыган я или не цыган? Оседлаю кобылу, проедусь, осмотрюсь. От боевого варяжского волхва вряд ли кто ожидает джигитовку. Лошадь не собака, но Олег, судя по всему, обладал талантом находить общий язык с любым представителем животного мира. Нацепил на себя длинную хламиду ярких цветов, предоставленную хорватами, бесформенную шапку. Поскольку после отъезда из дома Питера толком не мылись, грязная физиономия совершенно соответствовала предрассудкам о кочевом племени. А то, что лицом светлее, чем большинство роман. Ну, согрешила женщина из табора, бывает. Вернулся славянский цыган через час и был категоричен. Ловушка. Оказывается, еще пару недель назад там находился местный банк. Не знаю, содержится ли там Борис, но даже с улицы видно. Решетки на окнах частые, металлические и в два пальца толщиной. На каждый прут нужна шашка из шесть. У входа скучает сербский полицай, всем видом показывая. Служба поставлена спустя рукава. Готов спорить, внутрь проникнем как нож в масло, а за спиной с грохотом закроется стальная дверь. Если у парней есть зачарованные пули, там нас и найдут. Если нет, ну, например, подгонит к окну грузовик и запустит выхлоп внутрь. Та же перспектива. Значит, акцию отменяем, согласился Несвицкий, что не снимает задачу освободить нашего товарища. У меня есть идея, только мне самому она не нравится. Кроме того, придется снова обратиться к Дворуевичу, а у меня до сих пор болят бока от поездки на его драндулете. Боюсь спросить, командир, план еще более авантюрный, чем штурм банка, осторожно спросил Василий. Гораздо, подтвердил Несвицкий. Сначала надо выяснить, в чьем ведении из немецкого генералитета в Белграде находится князь. Выкрасть этого генерала и сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться один. Сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться, точно сказано, оценил Василий. У Душина уже был готовый ответ. Серб гораздо больше других вник в содержание белградских газет. Пишут о бригадном генерале Шварцкопфе, начальнике немецкой военной разведки. Он, находясь в Белграде, делал какое-то заявление относительно Бориса. Все очень похожи на игры спецслужбы. Кстати, Давидовац, земля ему пухом, собирался встретиться с братом и его семьей. Адрес, на всякий случай, я узнал. Наверное, надо было сначала идти к нему, а не к хорватам. Они утвердили план. Когда стемнело, четыре тени, темные на темном, покинули конюшню на окраине Новосова и взяли курс на Белград, намереваясь большую часть пути до пригородов преодолеть по воздуху. Один из кинофильма «Крестный отец», глава 14. Четверо небритых мужчин, из них двое крупных и еще один очень крупный, одетые в гражданскую, но подозрительно одинаковую черную одежду, смотрелись готовыми натурщиками для плаката «Разыскиваются», если не конкретно в качестве группы варягов из Високипланины, то для любого другого из серии «Ахтунг», «Партизанин», отдавая себе отчет, что и в единственном числе он достаточно бросается в глаза, Душан для второго вояжа в Белград решил сменить внешность. Около городка, где нашелся брошенный хозяевами сеновал, и километрах в 12 от столицы обнаружились цыганские трущобы. Серп отбросил брезгливость, для людей его профессии она – непозволительная роскошь, и приобрел выношенную желтую куртку в подозрительных пятнах, столь же страшную шубару, овечью шапку, в сербских селах такие носят даже летом, и опанаки подходящего размера. Наряд завершили большая холщовая сумка с наплечным ремнем, в нее он сложил летную куртку, шайкачу и ботинки с берцами, а также очки со слабыми диоптриями, одно стеклышко треснутое, дужка перемотана изолентой. За все богатства отжалил 6 экю, баснословно дорого, потому что романы собрали его по помойкам, или сперли. У продавца, блеснувшего золотым зубом, поинтересовался, есть ли здесь цирюльник. Таковой действительно нашелся, прямо среди табора. Принимал в телеге с тентованным верхом и полиэтиленовыми окошками в брезенте. Он единственный из местных обитателей выглядел благообразно. Его бы переместить в нормальную парикмахерскую, и не скажешь, что происходит из бродяжьего народа. А еще лучше, отправить в театр, где ставит спектакли о прошлом, потому что инструмент цирюльник имел исключительно ручной и архаичный. Опасные бритвы, ножницы, механические машинки для стрижки волос. Собственно, чему удивляться. Попробуй найди в телеге розетку для электрического инструмента. Назвавшие себя Мираном, а цыгане часто носят имена народа, среди которого живут, цирюльник был словоохотлив. Сказал, что при немцах тяжко стало, добрая треть городка съехала, соответственно, упали доходы. Кто бы сомневался, нет сомнений, что его предприимчивые соотечественники профессионально обшмонали брошенное жилье. Вот только продавать найденное некому, погадать, тоже. Война, кризис. Скажи, Миран, могу я купить у кого-то велосипед? Поинтересовался Душан. Конечно, обрадовался цыган. У меня самый лучший, быстрый как породистый жеребец. Мне не надо лучший, надо дешевый. Так за 5 экю отдам. 5 экю ушли и за велосипед, и за стрижку. Череп серба оголился почти налысо, усы и щетину на бороде Душан велел не трогать. Быстрый и самый лучший оказался ветераном с дамской низкой рамой и единственной скоростью. Аккомпанируя себе ворчанием, Миран накачал полуспущенные колеса до нормы и даже подтянул цепь. Осмотрев себя в обшарпанное зеркало, прислоненное к телеге парикмахерской, серб заключил, что меньше всего теперь напоминает боевого волхва, скорее, крестьянина, подавшегося на заработки в город. Шубра сделала его лет на 10 старше, треснувшие очки придали вид безобидного ботаника. А что рост высокий, так народ здесь живет не мелкий. Утешив себя, что перекрасился насколько возможно, Душан нажал на педали, двигался легко, на подъемах подключал дар волхва, забираясь на пригорки без видимых усилий, и докатился до Белграда менее чем за полчаса. Там уверенность в малозаметности улетучилась. Его остановил первый же патруль, их было трое. Германский армейский ефрейтор постоянно держал руку на кобуре и свирепо зыркал. Общение с задержанными легло на полицаев в сербской форме. Те, что интересно, были вооружены лишь охотничьими двустволками, наверное, и заряжены утиной дробью. Не самые доверенные прислужники оккупантов. «Ты из этого городка?» – спросил полицейский, разглядывая Аусвайс Душана с его фотографией, но иными именем и фамилией. «Да, господине». Он уловил, что название Високипланины не произнесено вслух. «Здесь что делаешь?» «Так в феврале приехал на заработки». «Назад никак». Полицейский заметил, что ефрейтор переключил внимание на других горожан, к которым прицепился его коллега с дробовиком. Голос снизил до шепота. «Забирай, братья, Аусвайс, никому не показывай. Эти ищут каких-то пятерых оттуда, говорят, мост взорвали. Двигай, бре». Немец обернулся и хмуро бросил. «Вас, Олес Гуд», — заверил полицай и глазами показал. «Ну же, проваливай». Отъехав от них с километр, Душан расстался с женским велосипедом, бросив его прямо в подворотне, и сел на автобус, полагая, что так несколько меньше шансов нарваться на очередной патруль, возможно, менее либеральный. Все равно, поездки по Белграду опасны. Хорошо хоть, ехал в относительном комфорте. Никто не сел рядом, потому что от цыганской одежды пахло. Ни один из имевшихся у Душана адресов не сработал, нужных ему людей там не оказалось, пришлось идти по неприятному, но протаренному маршруту к старому знакомому, от него, к хорватскому уголовнику. Его нашли в гараже, куда Ивич вечером загнал свой драндулет. Увидев Малковича, хорват узнал его только через секунду и потянулся за ножом. Но Душан первым успел кинуться в атаку. «Пока, словесную, ты подставил нас, ерац драный», в западню хотел завести. Общий знакомый поспешно ретировался. Серб с хорватом ругались еще несколько минут, но, что не часто бывает, замяли конфликт без крови. «Что ты хочешь?» – спросил уголовник, остыв. «Настоящее дело. Мы хотим выкрасть генерала разведки Шварцкопфа и заставить его выдать изменника князя». Бандит схватился за голову. «Слышал, что у вас волхвов есть защитные коконы. Не спасут, знаем такого генерала. Лично пытает задержанных. Живет у авиабазы Бундесвера. Хрен достанешь. У охраны таких херов-геров наверняка есть зачарованные пули. Тебя в дуршлаг превратят. Пусть попробуют. Но я не верю, что он не покидает базу. Выезжает иногда». Хорват задумался. Его руки механически тискали испачканную в масле ветошь. Было заметно, что Шварцкопф представлял для подполья желанную цель, вот только жабры коротки. Не то что атаковать домик в провинции, охраняемый единственным часовым снаружи. «Это вы на прошлой неделе взорвали мост под Смердево?» — вдруг спросил Ивич. «Для тебя лишняя информация», — уклонился Малкович. «Не кипиши. Мне, братанам, надо объяснить, что вы парни серьезные, а не просто ляпаете языком. Ну, скажи, что мы — другой базар». В итоге они добазарились о следующей встрече. Душан не напирал. Операция реально сложная, дерзкая и опасная, и вести слежку за таким чином нелегко. В разведке и в других оперативных службах организовать секс-отдых несколько проще, чем, скажем, в артиллерии. Офицер вправе заявить: «Мне предстоит негласная встреча на конспиративной квартире с тайным агентом». Иные вообще снисходят до откровенности и признают, что устанавливается интимно-деловая связь. Для оправдания такой связи, а также списания неизбежных расходов на ублажение агентуры, плодятся бумаги с грифом «совершенно секретно», содержание которых представляет якобы невероятно ценную информацию, полученную от осведомителя противоположного пола.